Глава 6. Медведь выглядел откровенно плохо. Он сильно исхудал. С момента нашей последней встречи он такое впечатление серьезно сдал. Бледное лицо, круги под глазами и словно бы истощение. Какой был шанс того, что именно из-за действий медведя произошла трагедия и закрытие 54-го портала? Если честно, я слабо в это верил, но отметать сходу не собирался. Уж по крайней мере стоило об этом сказать стражам, а там уже пусть те сами разбираются, насколько подобное возможно и причастен ли медведь. Благо, кое-какие знакомства среди стражи у меня имелись. Иволга как раз сейчас занималась руководством охраны периметра портальной площадки, так что я направился прямо к ней, дав знак своим товарищам, что отойду ненадолго. Те вполне спокойно отнеслись уже ко второй моей отлучке. Тут же Боров и Трек постоянно уходили консультироваться с кем-то из стражей или другими именованными. Правда, у меня вышла некоторая заминка при попытке приблизиться к Иволге. Я был остановлен сразу двумя суровыми с виду стражами, которые важно дули щеки и ни в какую не хотели меня пропускать. Не положено мешать, и все тут. Была мысль просто пинками раскидать двух болванов, которые явно были в недавнем прошлом зелеными новичками. Но этого и не потребовалось. На шум обратила внимание сама Иволга и, узнав меня, дала знак своим подчиненным пропустить. Не обращая внимания на раздраженные взгляды двух увольней, я приблизился к девушке с улыбкой, поприветствовав ее. «Тот самый именованный из свиты шефа, который рассказал тебе о нем?» — задумчиво переспросила Иволга, когда я в паре предложений рассказала о появлении старого знакомца. «Думаешь, он причастен к разрушению врат?» «Понятия не имею. Вам его все равно проверять. Просто обращаю внимание», — пожимаю плечами. «Помню, что медведь меня предупредил о шефе, и в сущности был не так плох. Но это не значит, что я забыл о его участии в охоте на нас с Май и Кнопкой. Тогда он действовал исключительно по собственному желанию. Так что особой благодарности я к нему точно не испытывал. Тем более, если он действительно стал марионеткой какой-нибудь божественной твари. Неизвестно, что такое может натворить в городе Лабиринта». «Хорошо, присмотримся к нему». Иволга кинула взгляд на неприметного мужчину, что стоял рядом с порталом и просто наблюдал за не самым быстрым процессом проверки именованных. «Я скажу капитан-командующему, если кто-то и сможет разглядеть что-то в этом медведе, то точно он. И раз уж подошел, можешь рассказать, что происходило после закрытия врат? Как ты это видел? Мы опрашиваем в основном лидеров групп, но я бы хотела услышать и твое мнение». «Хм, без проблем. Не знаю, к чему такая честь, но рассказать я не против. Впрочем, что-то новое от меня она вряд ли узнает». Где-то спустя полчаса, вернувшись к группе, я обнаружил, что наша очередь уже подошла. Похоже, стражи начали ускоряться. Правда, ни одного перешедшего на сторону неизвестной сущности так и не было найдено. А это выглядело как-то уж очень сомнительно. Ну вот, не верю я в то, что никто из проверенных именованных не соблазнился появившимся сообщением. Особенно новички, которых в 54-м портале было большинство. «О чем разговаривал со старшим арбитром?» — с любопытством спросила Струна, хотя в ее взгляде я отметил не только любопытство. «Ревность?» Как-то не замечал за девушкой раньше подобного. Наверное, показалось. И, кстати, мой разговор с тем же раздором никого не заинтересовал. А тут такое любопытство. В этот момент до меня дошло сказанное Струной. «Старший?» Иволга была обычным арбитром, когда я с ней в последний раз общался. «Получила повышение», — лаконично пояснил стоящий рядом Боров. «А, понятно. Ну, секрета тут нет. Я рассказал о некоторых своих подозрениях насчет одного именованного, старого знакомого по первому миру. Просто указал на него, чтобы присмотрелись. Ну и в общих чертах пересказал, что с нами произошло во время разрушения врат». Юлить и умалчивать о разговоре не видел смысла. Это не секрет. Да и с Галом хотел позже обговорить тему шефа. Вот хоть убей, но что-то мне подсказывало, что этот ублюдок может стать большой проблемой для всего города Лабиринта, в том числе и для нашей гильдии. О, интересно послушать. Понятное дело, что Раздор тебя в гильдию звал. Это у него стандартная практика. А вот арбитры на работе обычно в штыки воспринимают попытку отвлечь их. На этот раз уже сказал Трек. Он успел успокоить свое раздражение после потери половины новичков и сейчас выглядел практически обычно. Это же касалось и струны с Али. И если первая была опытной именованной, которой не привыкать терять товарищей, то вторую успокоили слова, сказанные Боровым. Что же до меня, то я почему-то был уверен, что с ребятами все в порядке, и рано или поздно мы еще с ними встретимся. Бог его знает, почему появилось такое ощущение, но оно было очень стойким. Пропавшие не умерли. Позже в гильдии расскажу подробнее. Одно дело обсуждать что-то немного в стороне с арбитром стражей, а другое посреди толпы. Разговор сам по себе затих, так как мы почти подошли ближе к порталу и смогли наблюдать, как стража осматривает очередную группу именованных. Если подумать, ничего нового, но при этом все куда основательнее и вдумчивее. Проверка карманных колец, правда, без заглядывания внутрь, занимала больше всего по времени. Как я понял, стражи использовали для этого какой-то крайне необычный способ воздействия. Интересный момент. Тут заметил, что к неприметному капитану-командующему присоединился глава защитного порядка и девушка Ноа Эд. Они же вроде отправились что-то проверять к холму, где находился наш лагерь. Сейчас оба были как-то очень уж напряжены и сосредоточены. Что-то явно назревало, и, подозреваю, происходило это не из-за моего предупреждения. Уж очень быстро среагировали. К сожалению, наша группа не успела войти в раскрытый портал до того, как грянуло. И да, произошедшее оказалось никак не связано с медведем. Впереди проходили проверку сразу две группы, обе с виду совершенно нормальные. Классический отряд, 4 новичка плюс 2 куратора. Ощущение какого-то несоответствия появилось сразу, как я взглянул на одну из этих групп. Озарение, полученное от развитого восприятия, вспыхнуло, предупреждая меня о том, что происходит что-то странное и крайне опасное, хоть внешне это было и незаметно. Рядом стоящий Трек нахмурился, делая характерное движение рукой, обращаясь к карманному пространству своего кольца, а Боров вдруг развернулся в сторону странных новичков. Его взгляд изменился, став жестким. Пространство перед нашей группой задрожало, приходя в движение и формируясь в защитную магическую полусферу. «Осторож!» Крик кого-то из стоящих рядом именованных оказывается заглушен взрывом и яркой вспышкой, резанувшей по глазам. У меня в руках появляется арбалет с зарядом, переключенным на магическое действие. Использовать иные заряды в такой ситуации нельзя. По выставленному Боровым барьеру бьет жаркая волна магического пламени, заставляя защиту мелко дрожать. Рунический рывок позволяет мне выйти за пределы облака пыли, поднявшегося вокруг щита, и тут же разрядить болт, наполненный магией земли, в мелькнувшую впереди фигуру одного из сошедших с катушек именованных. С такого расстояния промахнуться даже по такой верткой цели невозможно. Золотистые веревки тут же охватывают сумасшедшего, даже несмотря на то, что сама стрела не пробила его защиту и останавливает на каких-то пару мгновений. Но этого более чем достаточно, чтобы стоящая рядом струна одним взмахом руки превратила бедолагу в кровоточащий кусок бесформенного мяса. Успеваю заметить, как вокруг девушки закручиваются едва видимые серебристые нити. Вот так номер. Не зря все-таки имя такое получило. Впервые вижу девушку в настоящем, напряженном сражении. И становится понятно, что она совсем не так беззащитна, как иногда старается казаться. Одно ее движение, и еще один из сошедших с ума именованных вынужден безостановочно крутиться волчком, отмахиваясь от серебристого вихря острейших струн. Одновременно с этим вижу, как Боров продолжает держать вокруг группы защиту, искусно перенаправляя ее под удары неизвестных и прикрывая отряд. Наш лидер в это же время сталкивается лицом к лицу с очень сильным бойцом ближнего боя, от каждого удара которого словно трескается сам воздух, искажаясь и идя волнами. В этих условиях превращается в размытую тень, двигающуюся рядом со своим оппонентом и с какой-то невероятной скоростью бросающую в него настоящий веер из метательных ножей, Кто там кого теснит, не понять, да и не до этого. Наблюдатель, взмывший в небо над нами, показывает, что стражи и советникам также есть чем заняться. Как минимум, еще две группы именованных пытаются на данный момент прорваться к вратам. Большинство, судя по экипировке, из новичков. Но при этом по их силе этого точно не скажешь. Уж очень серьезной магией пользуются. Успеваю заметить, как сразу трое из них умудряются теснить главу защитного порядка. То, что советник порвет всю троицу за несколько секунд, несомненно. Но они и не стремятся выжить. Их главная задача явно в том, чтобы отвлечь советника и не дать ему помешать прорыву. Проклятье! Чувство опасности заставляет дернуться. Ухожу новым рывком от стремительной фигуры, появившейся рядом. Передо мной появляется человек, облаченный в среднюю броню и с парными клинками в руках, вокруг которых клубится чернота. Повезло наткнуться на гибрид мага и воина. И я вам скажу, это та еще морока. Быстрый, еще и ускоряющий себя какой-то формой магии. Мой противник почти не уступает мне в скорости. И это при том, что я использую одновременно рывки в сочетании с доменом рунного мастера, который отчасти позволяет предугадывать движение оппонента. Новая попытка достать меня с помощью какой-то странной формы навыка движения. Успеваю создать под ногами сумасшедшего ловушку и тут же подрываю ее, заставляя противника замедлиться. В руках уже лежит однорукий легкий арбалет, который успеваю выхватить в последний момент, убирая в карманное пространство разряженный. Вспышка рунического снаряда, и врага откидывает на несколько метров назад. «Вот же неубиваемый хрен!» Не удержавшись, комментирую поднимающуюся фигуру. Воин-маг, вокруг которого появляется защитный кокон магии, умудряется пережить выстрел в упор из арбалета, усиленного руническим зарядом. Правда, для урода все на этом и заканчивается. За его спиной появляется неприметная фигура капитан-командующего, а в следующую секунду голова моего противника отделяется от тела и падает ему под ноги. Вот так просто. Вибрация браслета подтверждает, что да, именно так просто. Я даже не разглядел движений неприметного человека. Спокойный взгляд, пробирающий до самого нутра, проносится мимо, ощущаю, как меня осматривают, взвешивают, проверяют, и тут же все пропадает, словно капитан теряет любой интерес ко мне. Да уж, жуткий тип. С его появлением все и заканчивается. Поднявшаяся пыль от попытки сумасшедших именованных прорваться к порталу оседает, чтобы показать портальную площадку. Вижу Трека, стоящего над трупом своего противника. Последний больше похож на ежа, что с ног до головы утыкан серыми иглами-ножами. Сам стрелок при этом смотрится спокойно, осматриваясь вокруг. Струна и Али в порядке. Боров отлично прикрыл их от всех магических ударов. У медиатора есть свои козыри, а его возможности в магии преграждения вызывают уважение. Как и силы струны, сраженные ей именованные видны сразу. И прямо скажем, это зрелище не для слабонервных. Вот тебе и целитель поддержка. Отдельно стоит сказать о советниках. Возле главы защитного порядка покоится настоящая груда из переломанных тел именованных, которые напали на него в отчаянной попытке отвлечь, и далеко не все из них были новичками. Советник за несколько мгновений уничтожил полторы группы и даже не запыхался. То же самое касалось Ноа-Эд. Девушка даже не заморала свои белоснежные одеяния, выглядя совершенно безучастной. Лишь три тела у ее ног говорили о том, что она участвовала в столкновении. Судя же по количеству убитых, в прорыве участвовало как минимум десяток групп, половина из которых, как выяснилось позже, присоединилась к нам уже после того, как восстановилось сообщение с городом Лабиринта. Жаль, но без жертв все-таки не обошлось. Закономерно, что сильнее всего досталось именованным и стражи, которые находились ближе всего к вратам. Нас пытались всеми силами отвлечь и получить возможность прорваться к вратам города Лабиринта. Если бы не вмешательство сильнейших именованных, советников и стражи, у сумасшедших именованных это могло бы даже получиться. Само столкновение длилось всего несколько секунд, хотя, по моим ощущениям, прошло намного больше. Иволга и другие стражи тут же занялись наведением порядка и оказанием помощи тем именованным, кому не повезло оказаться в эпицентре внезапно вспыхнувшего сражения. Да, мало нам было уничтожения лагеря, так еще и это. Все-таки я был прав. Отчаявшихся бедолаг, что отозвались на призыв неизвестной сущности, оказалось более чем достаточно. И у меня есть некоторые сомнения, что на портал напали все. Все происходящее больше напоминало попытку отвлечь, чем на действительно нападение. «Этот рейд у меня уже в печенках сидит», — сказал Боров, осматривая побоище. «Надо напиться». «Согласен», — кивнул Трек. «Но вначале отчет Галу». Мы отошли немного в сторону, позволяя стражам заняться своей работой по наведению порядка. К вратам вернулись все советники, явно вызванные стражей для усиления защиты. В такой ситуации те решили пока повременить с расследованием и поиском. А я одновременно с этим связался с наблюдателем. Вновь появились плохие предчувствия, которые тут же подтвердились. Я не видел среди именованных, собравшихся рядом с порталом, медведя. Мужчина словно пропал, точно его никогда и не было. В голове появилась немного сумасшедшая идея. Что если все это представление с нападением было сделано лишь для того, чтобы позволить медведю проникнуть в город лабиринта через врата? Нет, с той стороны тоже находились стражи. Это стандартная процедура. Еще и наверняка усиленные сразу несколькими сильнейшими арбитрами, и они точно не могли пропустить кого-то типа медведя. Или все-таки могли?